Глава 25. Сатра совершенно измучилась. Невозможно было жить с Нииром в одной комнате и скрывать свои раны. Поначалу любое движение причиняло боль. Дракон-лекарь рекомендовал полный покой и трижды в день заходил проверить лубки и повязки, напоить горькими вязкими зельями и пояснить, что магическое исцеление возможно только через некоторое время. Потом прибежала Синуш и, глянув в лицо сестре, заплакала. Умница Сират быстро ее увел. Сатра не хотела жалости. А вот Ниир... Ниир сбивал ее с толку. Ласково целовал забинтованную руку, гладил кончиками пальцев израненное лицо, целовал пыльные слипшиеся от пота волосы. А когда магистр-лекарь разрешил ей мыться, сам отнес в ванную, припадая на сломанную ногу, и бережно мыл, опасаясь потревожить многочисленные синяки и ссадины по всему телу. Наконец, не выдержав, Сатра прямо спросила. «Ниир, почему ты со мной возишься?» «Потому что ты моя возлюбленная жена», — просто ответил суровый воин и начал губами ловить неудержимо побежавшие по смуглому лицу арчанки слезинки. Амиран очнулся не сразу. Магистру Аурелиусу пришлось неотлучно провести с ним 3 дня. Эликсир Сирата сработал и для человека. Выглядел теперь старый гвардеец лет на 30, но в глазах продолжало плескаться безумие. Спас ситуацию, как ни странно, всеми позабытый картограф Мирил. Отыскав в библиотеке драконов книжку детских сказок, он пришел в старые пещеры и от скуки начал читать сказки вслух для усталого магистра. На 2-й странице дракон задремал, а на 15-й вскочил и бросился к гвардейцу. «Читайте, юноша! Есть!» и захлопотал над больным. Через сутки почти не пострадавший физически Амиран с удивлением рассматривал в зеркале свое помолодевшее лицо и не смело улыбался. Мялин восхищенно чмокнула парня в макушку и подарила прикупленную у купцов новинку — подзорную трубу с магическим кристаллом, который позволял рассматривать особенности рельефа на очень приличном расстоянии. Покрасневший парень уговорил Ивена выбраться с ним на взлетную площадку и лишил принцессу общества оборотня на целый день. Впрочем, поскучать очаровательной принцессе не дали. Пара молодых драконов пригласили ее посмотреть занятия магов-воинов. И Миален до вечера носилась по пещере то с шестом, то с заклинанием, вымещая свое дурное настроение на драконах. Король и королева вели прием в тронном зале. Послы и придворные приближались к трону и вручали свои подарки по случаю дня рождения королевы. А заодно внимательно изучали правящую чету. Посол вампиров прибыл в сопровождении 3 помощников и преподнес ее величеству дивной красоты хрустальную шкатулку с благовониями. Там, среди изящных флаконов и коробочек, притаился листочек с личным посланием короля вампиров. Благосклонно кивнув послу, королева изволила поблагодарить за подарок и милостиво улыбнулась. Вечером после приема коротенькое письмо было прочтено в будуаре королевы. Их величество король вампиров сообщал, что принц Калабриан нанес ему неофициальный визит сразу же после отъезда леди Геллы к драконам. Есть основания предполагать, что принц со свитой последовал за ней. Выругавшись словами, которые правящим особам знать не полагается, королева принялась вытаптывать ковер рядом с их величеством. «Выходит, твоя интрига увенчалась успехом, дорогой. Леди Гелла едет к драконам. Мечта сбылась. Только вот девочка нам ничем не обязана и, скорее всего, не питает теплых чувств». Король растерянно ерошил густые волосы на макушке и молчал. «И Калабриан поехал следом. Может быть, драконы примут и его? Если так, то есть шансы избежать волнений. Но как узнать, состоялась ли встреча? А может, это драконы напали на нашего сына?» Разволновавшись, королева буквально упала в кресло. Руки подрагивали, с лица сбежали краски. «Не волнуйся, дорогая». Король присел рядом и осторожно погладил ладошку жены. «Это не драконы. Их огонь сжигает человека дотла, а наш сын жив». Вздрогнув, королева взяла себя в руки и еще раз перечла письмо. «Получается, этот черноглазый скромник знал, что Кэл ищет леди Геллу?» И знал, где она находится. волнение перешло в гнев, и королю пришлось немало постараться, чтобы утихомирить супругу. Впрочем, такой бурной и яростной он любил ее еще больше. А черноглазый скромник в следующий раз при личной встрече получит в нос. Регенерация у него быстрая, а запомнит надолго.